«Его больше нет», — ответил Дженкинс. «Некоторое время назад мне поручен другой проект». «Какой же теперь?» «Исследование способов ухаживания среди городского и сельского населения Франции в зависимости от социальной принадлежности и географического региона». Полковник криво усмехнулся. «Наиболее срочная задача на сегодняшний день?» Дженкинс снял очки и принялся задумчиво протирать их. «Она довольно важна, сэр. В прошлый раз одной из наиболее серьезных причин трений между нашими войсками и местным населением было незнание последними способов ухаживания, принятых во Франции. Второй по значению причины было незнание традиций питья. Проведенные нами опросы показывают, что недобрые чувства, порождаемые трениями подобного рода, могут возыметь решающее политическое значение, и у 80% опрошенных французских подданных это недоброе чувство перевесило признательность за оказанную им военную и экономическую помощь. И вы думаете, что в армии следовало бы ввести курсы по обучению французскому ухаживанию для всего личного состава? «Да, сэр», — ответствовал Дженкинс, сдувая пылинки с очков. «Подобные курсы могли бы оказать благотворное воздействие при некоторых случаях утомления в ходе боевых действий». Катафалк проследовал кладбищенские ворота, и лошади, почувствовав себя на широкой каштановой аллее в окружении гранитных и мраморных обелисков, как дома, перешли на благородный шаг, придая украшенными перьями головами и стараясь более не пачкать дорогу. «Значение проекта, сэр, — продолжал Дженкинс-младший, — состоит в том, что, придя сюда в прошлый раз, мы не обладали надлежащими представлениями о способах ухаживания, традициях питья, политической структуре и идиосинкразических традициях местного населения. Эта неподготовленность была вызвана главным образом нашим ошибочным предположением, что Европа сможет организовать управление самостоятельно. Поскольку это предположение со всей очевидностью продемонстрировало свою несостоятельность, то стало очевидно, что на этот раз нам придется появиться здесь адекватно подготовленными к задаче интегрирования Европы в структуру, обеспечивающую длительную стабильность, а следовательно, исключающую четвертый, мировой катаклизм». «Боже, не вытерпел полковник. Как вы можете говорить о присмотре за Европой, когда мы еще не научились присматривать сами за собой?» Дженкинс широко улыбнулся, продемонстрировав крупные зубы, несущие на себе при всей неровности печать тщательного ухода. «Имеется немало аналогий, способных доказать, что недостаточный опыт в ведении собственных дел — не является препятствием для того, чтобы эффективно справляться с чужими». Полковник покачал головой. «Послушать вас, так управление Европой становится под стать еще одному кладбищенскому проекту». Дженкинс в последний раз протер очки, проверил результат своих усилий и заметил. «Оба предмета, сэр, по-видимому, обладают внутренней логической связью». Процессия въехала на кладбище через главные южные ворота, выходящие на улицу Рокет. Перед самыми воротами, на углу узенькой улочки, носящей подходящее название «Улица Отдохновения», в дверях кафе столпились несколько мастеровых, поглядывающих на небо.